Карл не открывал глаз, пока Оливия не закончила перевязку. Дыхание его показалось ей слишком частым и затрудненным. Поправляя постель, она с беспокойством вглядывалась в его напряженное лицо. «Спасибо», — проговорил он, открыв глаза и через силу улыбаясь. «Мне очень досадно, что вам приходится возиться со всем этим». Пальцы его правой руки, бледной и исхудавшей, с резко выступающими крупными костями, беспокойно теребили край простыни. Оливия смотрела на это с удивлением. Бесцельные движения были совсем не в натуре Карла. И вдруг она вспомнила подвижные, незабываемые волшебные пальцы Владимира. Горло сдавило судорога. Едва это воспоминание промелькнуло у ней в голове, как Карл сейчас же угадал его. Рука замерла, потом скользнула под одеяло. «Кстати», — заговорил он немного погодя, — «раз уж мы заговорили на эту тему, я хочу объясниться. Морфий не предназначался для немедленного употребления». Оливия поправляла одеяло. Голос ее звучал тускло и спокойно. «Вы хотите подождать, пока приведете в порядок свои дела? Может быть, и дольше. Вы должны знать, что болезнь эта прогрессирует медленно. Может пройти несколько месяцев, а то и год, прежде чем наступит полный паралич, а до тех пор я еще успею многое сделать. Частично парализованные люди могут вполне работать. Морфий я держу при себе на всякий случай. Мало ли, как может развиваться болезнь. Надо быть ко всему готовым. Значит, когда я не смогу больше работать, то, естественно, распоряжусь своей жизнью так, как найду нужным». Оливия не шевелилась. Рука ее крепко сжимала спинку кровати. «Вы хотите сказать, что до тех пор, пока вы в состоянии трудиться на пользу партии, вы считаете, что обязаны жить, какими бы тяжелыми ни оказались условия?» Тиканье часов вновь заполнило наступившую паузу. «Когда я начал свою работу, я не искал легких условий». Голос его затих, и он закончил фразу уже про себя. «И, быть может, это не продлится долго». Карл отвернулся к стене, а Оливия, в лице которой не было ни кровинки, принялась убирать комнату. Как только доктор Бергер дал разрешение на переезд, Оливия договорилась об отдельном вагоне для больного и быстро собралась в дорогу. Однако в самый последний момент отъезд пришлось отложить. Рана опять нагноилась, и прошло 10 дней, прежде чем больной поправился. А тем временем наступили морозы. Зайдя как-то на рассвете к Карлу, Оливия решила, что в комнате слишком холодно. Она принесла дров, бесшумно ступая в войлочных туфлях, чтобы не разбудить Карла. Он провел ужасную ночь и задремал лишь под утро. Вся поза его говорила о крайнем изнурении. В тусклом рассвете измученное, приподнятое на подушке лицо казалось совсем серым. Оцаревшие дрова никак не разгорались, а лишь дымили и трещали. Опустившись на колени у печки, Оливия осторожно передвигала поленья, то и дело оглядываясь через плечо на спящего Карла. И вдруг неожиданно для себя она расплакалась. Не горе вызвало эти слезы. Просто сказалась усталость после бессонной ночи да надоевшая возня с дровами. Когда Карлу стало лучше, Оливия перевезла его в Лондон. В пути они обращались друг к другу только по мере необходимости. Ледяное молчание Карла возмущало Оливию, и на защиту ее оскорбленному самолюбию пришла профессиональная выдержка вышколенной сиделки. Глядя на эту спокойную, ловкую, молчаливую женщину, столь внимательную к телесному недугу больного и явно равнодушную к его душевному миру, никто бы не подумал, что он значит для нее больше, чем обычный пациент, которому ее наняли. Мистер Лэттем, встретивший их в Кале, заметил эту странную скованность, но благоразумно воздержался от вопросов. «Хотел бы я знать, кому из них пришлось хуже?» — подумал он, переводя взгляд с одного на другого. «Тебе удалось снять для нас подходящую квартиру?» — спросила Оливия, выйдя с отцом на палубу, где гулял ветер, когда носилки с Карлом поставили в укрытое место. «Нет, Но я говорил с доктором Мортоном и еще с тем твоим другом, фамилию которого так трудно выговорить».